Глава 15. Просочившись в приемную, я поняла, почему в коридоре нам встретилось так мало народу. Оказывается, все они собрались здесь. Мужчины в одинаковых черных костюмах, женщины преимущественно молодые, в платьях, но почти без украшений. Всего человек 40 навскидку, стоящих напротив двери тесным полукругом. Плюс 11 молодых парней с левой стены, у ног которых попарно сидели 22 здоровенных, поразительно похожих друг на друга призрачных пса. Фес и Зюс нашлись с другой стороны. Поводки от их ошейников держал в руках чем-то изрядно недовольный Лейде Шо. Сбоку от него пристроился лорд Лайс, впервые на моей памяти натянувший скучный серый камзол. Дефос стоял тут же, спиной к двери, и о чем-то негромко вещал притихшим сотрудникам. «Вон она, смотри!» прошептала Бумба, ткнув щупальцем в дальний угол. «Та подлая тетка из магнадзора, что украла твое досье. К себе зовет, гадюка такая. Небось, еще какую-нибудь пакость замыслила». Я завертела головой, а увидев, как кто-то действительно машет рукой из угла, удивленно приподняла брови. Вот теперь я ее вспомнила. Та самая особа, что не так давно заверяла, будто женский коллектив бюро на моей стороне. Действительно светленькая, миловидная, с открытой улыбкой. Прямо не верится, что именно эта женщина похитила из архива важные документы. Хотя, может, она не для себя это сделала? Не особо прислушиваясь к тому, что там говорил Дефос, я бесшумно проследовала вдоль припсов к активно жестикулирующей леди. Собаки на мое появление привстали и недоверчиво принюхались. Кто-то, когда я пролетала мимо, даже заворчал, но я сердито шикнула «цыц», и псы мгновенно успокоились. «Какое счастье, что к нашему собранию наконец изволила присоединиться леди Вандербрас!» Неожиданно послышался язвительный комментарий шефа. Женщина, которая только что призывно махала рукой, испуганно присела, а я с достоинством обернулась. «Для кого леди, а для кого и госпожа, милорд Дефос? Если бы вы изволили сообщить о собрании хотя бы этим утром, я бы на него не опоздала». «По вашей милости, сударыня, я не успел этого сделать». «Значит, мое опоздание лежит всецело на вашей совести». Шеф недобро прищурился, изучая меня, словно мерзкое насекомое. А я снова отвернулась и, добравшись, наконец, до той самой леди Шиелы, приветливо кивнула. «Доброе утро». «Зря ты так», — прошептала она, пугливо выглядывая из-за моего плеча. «Шеф у нас не злопамятный, но временами так рычит, что хоть помирай, а хоть в окно выпрыгивай. Порой как зыркнет, да как грохнет кулаком по столу. Я ужасно его боюсь». Я удивленно покосилась за спину. Нашла кого бояться. Подумаешь, проорется и успокоится. Надо только дать ему время. «Я могу продолжить», — холодно осведомился шеф, встретившись со мной взглядом. В волосах у него проскочили крохотные разряды молнии, на кончиках пальцев сформировалось какое-то нехорошее заклинание, а в комнате ощутимо похолодало. Да так, что народ начал стремительно от меня отодвигаться. «Да, будьте так любезны», — вежливо ответила я, чтобы не накалять обстановку. Дефос сжал челюсти, но через пару мгновений свечение вокруг его рук все-таки погасло, а еще через несколько секунд, во время которых я изображала святую невинность, маг неохотно продолжил. «Задача вам, надеюсь, ясна. Обыски проводим командами по 4 человека, маг, наблюдатель, связной и поводырь, чтобы получилось по 2 припса на группу». «Ого!» — мысленно присвистнула я. «Это ж сколько народу задействовано в поисках. Небось, половину сотрудников придется с работы снимать, чтобы охватить всю столицу». «Взаимодействие осуществляем по обычным правилам», — тем временем продолжил шеф. «Работу по остальным направлениям временно сворачиваем. Посетителей отправляем в отделение городской стражи и принимаем только те заявления, что напрямую связаны с нарушением закона о магии. Приказ короля об изменении режима работы бюро вывесить на видном месте и всех недовольных тыкать в него носом, чтобы не отнимали время. Группы 2, 3 и 4 отправляются в Нижний город. Группы 5, 6 и 7 исследуют западные районы столицы. Следующие 3 восточные. 11 и 12 берут на себя юг. Особое внимание уделяйте местам, где встречаются скопления остаточной магии, включая излюбленные площадки для проведения магических дуэлей, в том числе незаконных. Обо всех находках докладывать немедленно. Объекты по возможности изолировать и самостоятельно попыток разминирования ни в коем случае не проводить. Приказ об обысках уже доведен до жителей, так что сопротивления быть не должно. В случае неповиновения руководствуйтесь статьями Кодекса для маг-преступников. Всех несогласных отправлять на попечение Королевской гвардии. Его Величество дает нам достаточно полномочий, чтобы ни с кем не церемониться. Лей, ты остаешься за координатора». «Опять?» — возмущенно вскинулся Лей де Шо, а сидящие у его ног припсы нервно привстали. «Шеф, ну это нечестно! Вы из меня скоро штабную крысу сделаете!» «Ты остаешься за координатора», — сухо повторил Дефос, взглянув парню в глаза. Тот мгновенно сник и уныло кивнул. «Так точно. Но тогда вам другой поводырь понадобится. Твоих припсов заберет лордер Ирс». «Есть, шеф», — также уныло повторил Лей, и поводки выскользнули из его рук, полупрозрачными лентами спланировав на пол. Фес и Зюс словно только этого и ждали, тут же рванули с места и, пролетев через всю комнату, с радостными визгами заплясали вокруг меня. Соскучились бандиты. А я всю голову ломала. Зачем Рыжик вчера, на ночь глядя, в бюро пожаловал? Оказывается, собак вернул. Наверное, держать их рядом с Коприей его величество посчитал нецелесообразным. «А ну сидеть!» – скомандовала я, пока Дефос не сделал нам очередное замечание. Собаки тут же плюхнулись на зады и замолчали, но активно виляющие хвосты и сияющие глаза лучше всяких слов говорили, насколько они рады встрече. Шеф одарил меня хмурым взглядом, но, как ни странно, от комментариев воздержался. А когда закончил инструктаж, просто развернулся и вышел, на ходу выхватывая из воздуха теплое пальто. Я сперва озадачилась, он что, тоже собирается вылезать на мороз и самолично проверять каждый подозрительный дом? Но потом увидела спешащего следом Рыжика и с удивлением поняла – да, собирается, причем, похоже, на полном серьезе. А еще я обратила внимание на другую вещь. Когда с места стронулись поводыри, припсы почему-то заупрямились и наотрез отказались подниматься с пола. На команды не реагировали, на попытки дернуть за поводок начинали приглушенно рычать, а смотрели при этом не на хозяев, а почему-то на меня. И я только тогда с изумлением поняла, что они не просто похожи друг на друга, а они являются точными копиями Феса и Зюса. Все 22 призрака, которых словно с одного прообраза лепили. «Во дела!» — протянула Бумба, свесившись с моего плеча и с интересом оглядев воцарившуюся в комнате суету. «Кажись, собачки-то из одной лаборатории вылупились, то бишь питомника. И они, между прочим, тоже тебя признали, так что пока ты не велишь им подняться, с места не стронутся». Интересно, Дефос об этом знал, и если да, то как тогда он собирался их использовать? Вконец озадачилась я, не зная, как лучше поступить. «Понятия не имею. Но если ты не вмешаешься, у нашего шефа сорвется важная операция». Тем временем беспорядок в приемной продолжал нарастать, поскольку поводыри не могли взять в толк, почему перестали работать вплавленные в ошейники управляющие заклинания. Нет, кое-что им, конечно, удалось добиться. Несколько псов они просто-напросто оттащили к дверям, но дальше дело застопорилось. Собаки упирались всеми лапами, отчаянно мотали головами, царапали когтями порог, не пуская наружу сотрудников. Протестующие выли и все время порывались вернуться обратно. Причем косились на меня при этом так выразительно, что я не выдержала. «Хватит!» На мой вопль обернулись все, кто еще не успел покинуть комнату. Даже едва ушедший Рыжик вернулся, а затем снова исчез, наверняка отправившись докладывать шефу. «Дайте животным выдохнуть, им же неудобно!» «Леди, только не говорите, что вы замешаны еще и в этом!» пробурчал Лей де Шо с подозрением, буравя глазами мое лицо. Поводыри от растерянности послушались и перестали дергать за поводки, а собаки с видимым облегчением вернулись на прежние места. «Шеф вам этого никогда не простит. Признавайтесь, это из-за вас припсы сошли с ума». «Они в порядке, болван», — фыркнула Бумба. «Просто Цилли велела им сидеть, и они сидят, потому что иного приказа не поступало. Ясно теперь, дуя твоя башка». «А как она вообще могла отдать им? Ах ты ж ежиков хвост!» За дверью раздались приглушенные голоса и даже, как мне показалось, недовольный голос шефа. Алей внезапно схватился за голову. «Ну, конечно, исходный образец нам предоставили именно вы». «А значит, ее приказы имеют для припсов большее значение, чем твои или твоего шефа», — довольно заключила Мина. «Здорово, да?» Макс досадой едва не рванул на себе волосы, но потом неожиданно замер, словно о чем-то вспомнил. Вперил неподвижный взгляд перед собой и, пару секунд поразмыслив, также неожиданно отмер. «Да, это действительно кстати. Леди, вы не могли бы нам тогда помочь с обучением?» Я с облегчением выдохнула. Конечно, даже готова показать запах, на который надо ориентироваться во время поисков. «О, нет, только не надо снова меня обнюхивать!» Тут же забеспокоилась Бумба. «Они же слюнявые, с мокрыми носами и вообще! Я такая волнительная, могу рвануть от малейшего движения. А вдруг они меня покусают?» Народ удивленно заозирался, особенно те, кто еще не успел познакомиться с ручной миной. Голоса за дверью стихли, а Лей Дэшо, напротив, разулыбался до ушей. «Ну что ты, чудовище, кто же им позволит тебя покусать? Леди, так вы поможете?» «Давайте попробуем», — кивнула я. «Бумба, сиди тихо и не мешай собакам работать. От этого может зависеть будущее всего города». «Да чхать мне на будущее города, в котором все время обижают тебя!» «Бумба!» «Ну ладно, ладно. Но будь я на твоем месте, точно бы зарплату побольше вытребовала. Или другие привилегии получила. А то ты для них наизнанку готова вывернуться, а они тебе за это фиг. Разве это справедливо?» Я только вздохнула, а затем поманила ближайшего пса и, сняв эту артистку с плеча, принялась за обучение. Искренне надеясь, что шеф в это время терпеливо подождет за дверью и по обыкновению не сорвется с места, утянув меня за собой. Как ни удивительно, общение с собаками прошло не только спокойно, но и плодотворно. Задачу свою они поняли, слушаться поводырей согласились, Бумбу не покусали, и вскоре безлошадные экипажи разъехались по городу, увозя с собой 12 полностью сформированных поисковых групп. Мне, разумеется, пришлось трястись в карете вместе с Дефосом и лордом Лайсом в качестве поводыря и наблюдателя одновременно. Взять с собой связного шеф не захотел, но, судя по обилию в его карманах переговорных амулетов, мы в нем и не нуждались. А всю необходимую информацию начальству наверняка передаст разобиженный Лей, которому опять не удалось поработать в полевых условиях. Как выяснилось, шеф решил взять на себя самую трудную задачу – обыски в домах местных богатеев. Ну, магов там всяких, аристократов в энном поколении, ближайших родственников короля, и начали мы, разумеется, с последних. Когда экипаж подкатил к роскошному поместью, почти целиком выкрашенному в тошнотворно-розовый цвет, у меня забрежили нехорошие подозрения относительно владелицы данного архитектурного шедевра. Когда же Дефос открыл дверцу, и из дома раздалось приглушенное тявканье, эти подозрения окрепли. Но я все еще надеялась на лучшее, однако, когда следом за чопорным дворецким на крыльцо выскочила эпатажно одетая блондинка с капризным лицом и крепко прижатой к груди собачонкой, мои надежды скукожились и скончались в страшных муках. А разодетая, как на парад госпожа Дерески, расплылась в флащавой улыбочке и, изобразив кривоватый реверанс, томно произнесла: «О, господа маги, я так счастлива, что вы меня навестили! Такая беда, такая беда! Мой царственный кузен предупредил, что городу грозит ужасное несчастье». «Да, его величество настоятельно посоветовало смотреть ваш дом в числе первых, леди Дерески», — кисло ответил выбравшийся из экипажа лорд Лайс. «И я так ему за это благодарна!» — с придыханием выдала дамочка, стиснув блохастого пупсика до такой степени, что бедная собачонка захрипела. Дворецкий при этом даже глазом не моргнул. Явно привык к заскокам хозяйки, а та многозначительно изогнула выщипанную бровь и еще более томно промурлыкала: «И буду безмерно благодарна вам, милорд». Затем последовал выразительный взгляд из-под опущенных ресниц в сторону Дефоса. «И, конечно, вам, милорд Дер Ирс». И еще один взгляд, только гораздо менее значительный, в сторону Рыжика, у которого при этом нервно дернулся кадык. А затем глубокий и показушно долгий реверанс, случайно, в кавычках, позволивший мужчинам рассмотреть все детали не только декольте, но и нижнего белья дамы, вплоть, как мне показалось, до кружев на трусиках. «Просто безмерно!» — закончила свой чувственный монолог госпожа Дерески и с трагичным видом выпрямилась. «Вы можете осматривать мое имение сколь угодно долго, сверху донизу, господа. Клянусь, что не буду противиться». «Тогда, чур, я первая иду на поиски», — быстро проговорила я, гигантской летучей мышью выметываясь из кареты. Следом за мной оттуда выскочили азартно высунувшие языки припсы, и я также торопливо скомандовала: «Вперед, мальчики! Милорд, ослабьте, пожалуйста, поводок, иначе мы до ночи провозимся». Надо признать, когда надо, соображал Дефос быстро. Поэтому не только моментально исполнил просьбу, но и ловко, обогнув отшатнувшуюся хозяйку дома, решительно зашел внутрь. «Цицелия, подождите, я с вами». Впервые услышав, как он назвал меня по имени, я от удивления едва не врезалась в стену, а пока приходила в себя, Дефос как раз успел меня нагнать, и мы с недостойной поспешностью скрылись за первым попавшимся поворотом, малодушно бросив Лайса на растерзание «милой дамы» в кавычках. «Уф», — выдохнул шеф, когда стало ясно, что угроза миновала. «Пожалуй, это самое сложное задание, которое нам когда-либо давал Его Величество. Леди, давайте разделимся. Вы с Припсами отправитесь в подвал, а мы с Бумбой проверим верхние этажи». «Почему это я должна идти в подвал?» — с подозрением осведомилась я. «Хорошо, вниз пойду я». На редкость мирно пожал плечами шеф и бодро развернулся, а, отойдя на несколько шагов, едва слышно добавил. «По крайней мере, туда эта дура точно не сунется». От мысли, что невольно избавила его от неприятности, я даже губу прикусила с досады и пожалела, что не додумалась позвать с собой бедного рыжика. Но потом тряхнула головой. На Лайса я все еще сердилась. Отстегнула поводки от ошейников Припсов и, сняв с плеча притихшую мину, вздохнула. «Помоги ему, а то и впрямь до ночи застрянем, и не видать нам тогда архива, как своих ушей». «Ладно, если что, крикнем». Проворчала Бумба, ловко запрыгивая на стену, после чего перебралась на потолок, сиганула сперва на одну хрустальную люстру, потом на другую, третью и пропала из виду. А я вздохнула еще раз, перешла на второе зрение и, начав мысленный отсчет помещений, бросила Припсам. «Ищите». Как мы не торопились с обыском, но несколько часов на этот дурацкий дом все-таки угрохали. Несмотря на загодя снятую защиту, отсутствие тайных комнат и полнейшее содействие слуг, услужливо открывавших перед нами любые двери. К счастью, посторонних предметов, ну, помимо хаотично набросанных гор женской одежды и усыпанного драгоценностями барахла, в поместье леди Резки не нашлось. К счастью, потому что в противном случае мины пришлось бы обезвреживать, а я, одурев от обилия царящей повсюду безвкусицы, страстно мечтала, чтобы кто-нибудь однажды взорвал эту обитель порока к демоновой матери. К тому моменту, как Припсы закончились чердаком, я была готова собственноручно тут все разнести, лишь бы больше не видеть поросячьего цвета стен, ковров и занавесок, а болтающиеся повсюду рюши с преогромным удовольствием оторвала бы все до единой. К сожалению, погрома в имении близкой родственницы король бы нам не простил, поэтому я только стиснула зубы, и как только стало ясно, что искать тут больше нечего, со всей доступной скоростью ринулась к выходу. С Дефосом мы столкнулись примерно на том же месте, где недавно расстались, и, надо сказать, такого дикого выражения на лице шефа я еще ни разу не наблюдала. «У нее там тазики!» Деревянным голосом сообщил маг, когда я осторожно поинтересовалась, нашел ли он что-нибудь в подвале. «Дурацкие розовые тазики. Целая коллекция. Составленные в стопочке от пола до самого потолка». «Зачем они ей в таком количестве?» — опешила я. «Не знаю». «Пойдемте отсюда», — испуганно прошептала Бумба, отработанным движением запрыгнув мне на плечо. «Поверьте мне на слово, эта дамочка сумасшедшая». Я такого страху натерпелась, когда случайно опрокинула на шефа пару стопок этих ее тазиков. Я перевела растерянный взгляд на застывшее лицо Дефоса. Невольно представила, как он осторожно крадется в темноте посреди целого леса разнокалиберных тазиков, всеми силами стараясь ничего там не задеть. Как от неловкого движения все-таки задевает один из них локтем, и на него в полнейшей тишине медленно-медленно валится ближайшая стопка. Какой после этого внизу поднимается грохот, и как надменный маг, отчаянно ругаясь, безуспешно барахтается среди гремящего барахла всех оттенков розового. После чего вокруг него начинает с истерическими воплями носиться ничего не понимающая мина, от действия которой на бедного шефа одна за другой падает все больше и больше бесконечно дорогих сердцу леди Дерески коллекционных розовых тазиков. Честное слово, я ничем не хотела обидеть шефа, а всхлипнула совершенно машинально и расхохоталась во весь голос, тоже не от желания унизить его еще больше. Оно само вырвалось, честно-честно. Однако Дефоссу это все равно не понравилось, и он, окатив меня свирепым взглядом, вполголоса процедил: «Уходим». С каким выражением лица встретил нас лорд Лайс, это надо было видеть. Похоже, пока нас не было, блондинистая леди атаковала его по всем фронтам, потому что к моменту нашего появления она с наглым видом восседала на подлокотнике кресла, в котором тревожно ерзал затравленно озирающийся, откровенно не знающий, куда себе деть мужик. Как же он был счастлив, когда нас заметил. И с какой поспешностью вылетел из кресла, едва успев пробормотать на ходу извинения. Я даже решила простить его за подставу с кольцами. Потому что вытерпеть кузину короля столько времени и ни разу ей не нагрубить, на это, мне кажется, способен только настоящий герой. «Куда же вы, господа?» – забеспокоилась госпожа Дерески, когда Дефос и Дер Ирс почти бегом кинулись к выходу. «А как же светская беседа? А горячий завтрак, который я сейчас же велю приготовить?» «Благодарю, миледи, мы спешим», – отрывисто бросил шеф с недостойной для гостя поспешностью, выскакивая на улицу. Рыжик, утирая выступивший на лбу холодный пот, бежал следом. Полуумная блондинка, само собой, рванула за ними вдогонку, но в последний момент на ее пути встала я и, уперев руки в бока, сухо отчеканила. «У вас есть вопросы к этим господам, миледи?» «А? Что?» — резко затормозила госпожа Дерески. А я подлетела ближе и растянула губы в зловещие улыбки. «Имейте в виду, этих господ я считаю своими врагами. Покушаясь на их свободу, вы тем самым покушаетесь на мое право первое испортить им жизнь. И если вы вольно или невольно лишите меня удовольствия это сделать, я вас прокляну, леди. Слово ведьмы. Надеюсь, мы поняли друг друга». Госпожа Дерески смертельно побледнела. «Да, конечно». «Вот и замечательно». Промурлыкала я, пользуясь ее замешательством, вылетела на улицу, не забыв при этом посильнее захлопнуть входную дверь.